Глава 7. Переливающаяся длинная красная рыба скользила в зеленых водорослях, как угорь. Океан был огромным, прозрачным и теплым. Внезапно рыба перевернулась и вошла в каньон из голубых коралловых скал, мерцающих на песчаном дне. Она что-то искала. В устьях пещер были яркие камни, жемчужины, сверкающие в голубой воде. Зазвонил телефон. Карлотта вскочила, держась за голову. Солнечный свет лился в окна. Билли сидел в мягком кресле, ел кукурузные хлопья и смотрел автогонки по телевизору. «Что?» Телефон зазвонил снова. «Я видела сон», — пробормотала Карлотта, покачивая головой. Она встала с дивана и попыталась вспомнить сон. Куда пропала рыба? Почему все было таким красивым? Телефон зазвонил в третий раз. Сон исчез. «Джерри!» — Карлотта прижала трубку к уху как можно плотнее. «Где ты? В Сент-Луисе? Ты же должен быть в Сиэтле. Что? Аудит в конце года? Ну, не сажай никого в тюрьму». Она накручивала провод на палец. Билли подумал, что она была похожа на школьницу перед свиданием. Это зрелище вызвало у него смутное, неопределенное отвращение. Он отвернулся. «О, Джерри», — сказала она и улыбнулась, но ее голос напрягся. «Это на следующей неделе, 19-е. Что? А, понятно, конечно. Я заберу тебя из аэропорта». Теперь Карлотта полностью проснулась. Она была взволнована, но и обеспокоена. Сил хватит максимум на несколько дней. Взволнованная, она махнула в сторону телевизора, жестом попросив Билли убавить громкость. Но рев толпы и гонщиков оставался громким. «Я так рада слышать твой голос!» «Что?» «А, да, я тоже. Я не могу говорить. Я не одна». Карлотта засмеялась. Билли выключил телевизор и вышел. «Джули хочет поздороваться», — сказала Карлотта. Джули взяла трубку двумя руками. Ее глаза горели от восторга. «Что?» — прошептала Джули. «Я тебя не слышу. Играю в скакалки». «В скакалки! С кем?» «Да, а я по тебе. Вот тебе поцелуйчик. Готов?» Она послала поцелуй в трубку, затем внимательно прислушалась. «Он хочет поговорить с кем?» — сказала Джули. Карлотта приставила трубку к уху Ким. «Скажи, здравствуй, Джерри!» — прошептала Карлотта. «Привет, Джерри!» Из телефона донесся смех Джерри. «Скажи, как дела?» — подсказала Карлотта. «Как дела?» — повторила Ким дрожащим голосом. Карлотта забрала трубку. «Ты уверен?» — спросила она. «Он здесь, минутку». Карлотта повернулась. Билли пропал. Она накрыла трубку рукой. «Билл!» «Он ушел в гараж», — сказала Джули. Лицо Карлотты помрачнело. Она убрала руку и снова улыбнулась. «Видимо, он ушел, Джерри». «Что?» «Нет, я ошиблась. Его и не было в доме». «О, да. Так скучаю. О, да, да. О, Джерри. Пожалуйста, будь осторожен. Я тебя жду». «Не стоит. Не хочу прощаться. До следующей недели». Ее голос опустился до шепота. «Люблю тебя. Пока». Карлотта подержала трубку у уха, затем медленно опустила и вздохнула. «Мило!» — захихикала Джули. «Да», — подхватила Карлотта. В голове закрутились детали. Купить новую блузку, юбку, что-нибудь с вышивкой. Откуда взять деньги? Тогда только блузку. Что-нибудь яркое. Карлотта представила, как Джерри выходит из самолета, по-мальчишески ей машет, спускается и обнимает. Они куда-нибудь поедут. В голове всплыли другие картинки с Джерри. Она улыбнулась. Карлотта скрестила ноги. Сегодня она чувствовала себя необычайно красивой. У нее загорели щеки, лоб, руки и ноги, отчего темные глаза казались еще чернее. Она прямо смотрела на Шнайдермана. «Ну все, доктор Шнайдерман», — сказала она, — «вы получили результаты анализов. В чем дело?» Шнайдерман покрутился на стуле. Так делал его руководитель. Но Шнайдерман от этого почувствовал себя скорее неловко, чем непринужденно. Он постучал по нескольким папкам на столе и открыл первую. «У меня нет всех ответов, Карлотта, но мы знаем, что с вами все хорошо физически. И, судя по тестам, ваш интеллект даже выше среднего. И остается лишь одно. Что? Психологическое развитие, эмоциональное. Тут анализы и ваши рассказы начинают сходиться». Карлотта улыбнулась. Шнайдерман заметил, как что-то изменилось. В ней чувствовалась внутренняя жизненная сила. Ее жесты излучали уверенность. Впервые она относилась к себе с юмором. Ему стало интересно, в чем причина вновь обретенной решимости и оптимизма. «Уж простите, доктор Шнайдерман», — сказала она, — «но для меня все это звучит как на другом языке». Он не смог удержаться от смешка. «Понимаю. Суть заключается в том, что определенные этапы нашей жизни на самом деле никогда не умирают. Они продолжают жить внутри нас и возвращаются по тем или иным причинам, и тогда могут вызвать бред, тревогу и даже галлюцинации. Как просто? Не совсем. Мы сами, наша основная часть, будто дырявая, прострелена насквозь. С сознанием все хорошо. Оно заказывает гамбургеры, читает газету, кричит на детей, но какое-то более глубокое переживание, другая часть, выползает наружу, как фокусник через люк, и берет верх в очень специфические моменты, по очень специфическим причинам, по причинам, которые мы пока не знаем. Карлотта улыбнулась, но нервно уронила руки на колени. «Что вы будете делать?» — спросила она. «Назначите шоковую терапию?» Шнайдермана вдруг затопила жалость. «Нет, нет, Карлотта», — ответил он, — «ничего подобного. Слушайте, представьте это так. Мы залатаем внутренние трубы, но именно ваше сознание должно найти протечку». Глаза Карлотты увлажнились. Ощущение болезни наполнило ее стыдом. Шнайдерман понял, что никак не сможет изгнать эту мысль из ее головы. Она встала. Он проводил ее до двери. «До свидания, Карлотта. Увидимся завтра. Тогда и начнем. До свидания, доктор Шнайдерман». Она рассеянно улыбнулась, но быстро зашагала к двери и ушла до того, как он мог хоть что-то сказать. Следующий час Шнайдерман провел в кабинете, приводя в порядок свои блокноты. Близился перерыв на ужин, но он не был голоден. Дальше по коридору проходила групповая конференция с участием 5 стационарных пациентов. Одним из них был 7-летний аутист. Шнайдерман хотел заглянуть, по крайней мере, ненадолго. Выйдя из кабинета, он прошел через главный вестибюль, чтобы купить в автомате кофе и шоколадный батончик. Толкнув дверь во внешний вестибюль, он увидел Карлотту, стоящую у стеклянных дверей, почерневших от ночи. Ее отражение было почти в натуральную величину, потому что она стояла близко к стеклу. Казалось, она боялась выходить. «Карлотта», — удивленно позвал Шнайдерман, — «все в порядке?» Карлотта испуганно обернулась. «А, да, конечно, меня... Я не знаю, где моя подруга. Она всегда приезжала вовремя, если только у нее не сломалась машина». Шнайдерман на мгновение задумался. Он должен был дежурить весь вечер, иначе мог бы отвезти Карлотту домой. «Хотите ей позвонить?» «Да, спасибо». Карлотта вернулась со Шнайдерманом к столу. Она набрала номер Синди и ждала. Ответа не последовало. Она повесила трубку и беспомощно повернулась к Шнайдерману. Шнайдерман замер. Он мог бы предложить такси, но ни один из них не мог себе этого позволить. Он проверил часы. «Вы живете в западном Лос-Анджелесе?» «Рядом шоссе». Шнайдерман наклонился к столу. «Скажи Болтину, что я отойду на полчаса», — сказал он медсестре. «Я буду ему должен». Доктор быстро прошел по коридору с Карлоттой и открыл ей дверь. «Мне ужасно жаль», — сказала она. Шнайдерман отмахнулся от ее извинения. Карлотта села на порванное овальное сиденье крошечного МГ. Шнайдерман забрался в машину, захлопнул дверь и завел двигатель. МГ с ревом выехал с парковки, объехав несколько припаркованных машин. «Вот и узнаю, насколько мне доверяют пациенты», — с улыбкой сказал он. «Я быстро вожу». Карлотта промолчала. Ему стало неловко за такую попытку пошутить. Они молча ехали в сторону западного Лос-Анджелеса. МГ лавировал в потоке машин, как в балете. Возле бульвара Уилшер образовалась пробка. Небоскребы там росли каждый месяц, будто стараясь поспеть за потоком людей. «Вы настоящая Анджелина?» — спросил Шнайдерман. «Что? В смысле, вы из Лос-Анджелеса?» «Почти. Из Пасадены». «Знаете, — сказал Шнайдерман, тщетно ища в карманах сигареты, — вы первые, кто так сказал. В городе миллионы людей, но все они не отсюда». Карлотта достала из сумки пачку сигарет и предложила ему одну. Они оба закурили. Ветер задувал в опущенное окно и ерошил ей волосы. Шнайдерман взглянул на Карлотту. Она правда хорошо смотрелась на переднем сиденье его машины. «Ну, — сказала она, — какое-то время я жила в Неваде». «В Лас-Вегасе?» «Нет, в пустыне». «Правда? Что вы там делали?» «Жила». Карлотта сделала глубокую затяжку, расслабляясь на сиденье и откидывая голову на виниловую подушку. Мимо проносился Лос-Анджелес. Шнайдерман свернул не туда, пытаясь срезать по заводским дворам. Тихо выругался и вернулся на Колорадо-авеню. «Из Пасадены, да?» — продолжил Шнайдерман. «Кажется, там живут богатые люди». «Отчасти. Еще очень богатые». «А где жили вы?» «С очень богатыми». Карлотта говорила тихо. Здесь она была более расслаблена, чем в кабинете. Шнайдерман вдруг понял, что в ней появился совершенно новый ритм, что-то, чего никогда не было в искусственной обстановке кабинета. Говорил ли он с настоящей Карлоттой? Или только с ее образом, с Карлоттой, которая боялась странных звуков и видов больницы? «Я хочу кое-что спросить», — сказал Шнайдерман, чисто из любопытства. «Ладно. Вы живете на соцобеспечении», — вежливо начал он. «Так вы написали в бланке». «Да. Но почему?» Карлотта бросила на него странный взгляд. «Потому что у меня нет денег?» Шнайдерман хмыкнул, стыдясь своей нелепой попытки. «Я о ваших родителях. Вы не можете попросить у них помощи?» Карлотта задумалась, а затем пожала плечами и посмотрела в бок на пробку. «Я не хочу». «Дело принципа?» «Нет, просто мне не нужна от них помощь». Последовала долгая пауза. Шнайдерман понял, что она не будет продолжать. Странно, насколько другой она была за пределами кабинета. Спокойной. Возможно, в глубине души она и нервничала, но не подавала никаких внешних признаков. На мгновение доктор почувствовал себя не в своей тарелке. Он предпочитал встречаться с людьми, особенно с женщинами, в официальных рамках больницы. Затем Карлотта вздохнула. «Когда я жила в Неваде, — начала она, — у меня была возможность побыть замечательным человеком, отцом Джулии и Ким. Я поняла, что лучше быть независимой». Карлотта бросила на него взгляд. «Соцобеспечение временно, доктор Шнайдерман. Скоро я закончу курсы и найду хорошую работу». «Впечатляет», — улыбнулся Шнайдерман. «Что?» «Все. Ваша независимость. Вы знаете, кто вы и чего хотите». Он посмотрел на Карлотту. «Держите семью вместе. Добиваетесь всего сами». Карлотта почти скромно опустила глаза, как ему показалось, а затем она улыбнулась. «Я рада, что вы это одобряете», — тихо отозвалась женщина. Шнайдерман не ответил, но внутри у него что-то перевернулось. Его восприятие начало меняться. Он понял, что ему нужно узнать о Карлотте больше, не как терапевту, а просто по-человечески. За эти несколько мгновений короткой поездки по темнеющим переулкам западного Лос-Анджелеса он открыл в ней другие стороны, о которых раньше только догадывался. Если в официальной обстановке задать хоть 1000 вопросов, можно узнать лишь малую талику того, что раскрывается при обычном разговоре. Тогда люди говорят иначе. Иначе воспринимают друг друга. Рушится вся искусственность. «Доктор Шнайдерман?» «Да». «Лечение будет длительным, да?» Шнайдерман на мгновение задумался. В кабинете он дал бы ей быстрый, резкий ответ. Там он считал, что главное — честность. Пусть пациент сразу готовится к худшему. Но сейчас... ему хотелось найти какой-нибудь проблеск надежды, способ сказать так, чтобы не напугать. «Возможно», — решился он. «На месяцы? Может, и дольше, Карлотта». Она прикусила палец и отвернулась. «Это слишком долго», — прошептала женщина. «Почему?» «Джерри возвращается». «Кто?» «Джерри. Мой жених. Он возвращается на следующей неделе. На ночь. Но скоро насовсем». «Думаете, он не поймет?» Карлотта покачала головой. «Он очень боится сумасшедших. Его мама покончила жизнь самоубийством». Они молча выехали на Кентнер-стрит. Карлотта указала на дом в конце. «Какой неприметный», — подумал Шнайдерман. Источник всех ее кошмаров. Внутри было темно. Он задумался, где ее дети. К его удивлению, Карлотта все сидела и не двигалась. Он заглушил двигатель. «Доктор Шнайдерман». «Да, Карлотта». «Я не понимаю, что со мной происходит». Такие простые слова. Какие глубины ужаса они раскрывают. Шнайдерману стало очень ее жаль. «Наверное, я совсем чокнулась», — тихо сказала женщина, «раз вижу и чувствую такое». Она подняла взгляд почти скромно, уязвимо, ожидая ответа, проверяя. «Карлотта, очень многие пациенты что-то видят и чувствуют. То, чего не может быть. В это трудно поверить. Вы поймете, что я никогда не вру. Слушайте, Карлотта, в нашей клинике есть 53-летняя женщина, которая говорит с несуществующим малышом, кормит его. Я серьезно, меняет подгузники, но его нет. Есть 17-летний парень, который забирается на несуществующие ступени, стучит в двери, скребется в несуществующие окна. Есть 70-летний старик, который боится ренессансного принца, потому что он ходит за ним везде, даже в палате. Вы понимаете, Карлотта? Такое бывает намного чаще, чем вам кажется. И каждый пациент клянется, что все эти видения, запахи и чувства — не галлюцинации. Карлотта молчала. «Тогда я ничем не лучше», — наконец сказала она. «Есть одна разница». «Какая?» «Им приходится жить в больнице. Вам — нет». Карлотта повернулась к нему. «Думаете, и я буду, как они, однажды?» «Не обязательно. С чего бы? Вы уже решились на лечение, пока фундамент в порядке». Карлотта задрожала, но затем благодарно улыбнулась. «Спасибо, доктор Шнайдерман. Вы как-то делаете ситуацию лучше». «Я рад, Карлотта». Он потянулся, чтобы открыть ей дверь, но она уже открыла сама и вышла. «Независимая женщина», — подумал Шнайдерман. «Доброй ночи, Карлотта». «Доброй ночи, доктор Шнайдерман. Спасибо». Он помахал ей рукой, завел машину и уехал. На мгновение он увидел ее маленькое отражение в зеркале, затем повернул за угол, и она исчезла. Впервые за очень долгое время Шнайдерман почувствовал себя хорошо. Восходящая луна висела над западным Лос-Анджелесом, как красно-оранжевая наклейка. Небо прорезали длинные полосы коричневых облаков. Карлотта гуляла с Джулией и Ким по темным улицам под фиолетовым небом. Зажглись зеленые огни уличных фонарей, неестественные лучи, из-за которых плоть становилась белой, а губы — черными. И все же небо было темно-фиолетовым, переливающимся. Складывалось ощущение, что все вокруг выходит за рамки обычного. Длинные тени пальм, темные закоулки жилых домов становились все темнее и темнее. Блестящая листва казалась нездоровой, дорожки зацвели красными пуансеттиями, тихо покачивающимися на ветру, а рядом поблескивали заборы, холодные и мокрые. «Где Билли?» — пробормотала Карлотта. Их шаги эхом отдавались в ночи. Они были недалеко от угла Кентнер-стрит. Карлотта боялась заходить в темный дом. После того, как доктор Шнайдерман уехал, она поднялась по ступенькам крыльца и увидела, как Джули и Ким, прижавшись друг к другу, сидели в темноте на старом коврике. Они боялись заходить в дом без Билли. Девочки сказали Карлотте, что Билли ушел сразу после того, как вернулся из школы. Они не знали, куда. «Он сказал, что вернется», — добавила Джули, держа Карлотту за руку. «Я боюсь, мамочка», — сказала Ким. Карлотта повернулась и сделала пару шагов в другом направлении. «Конечно, вернется», — успокоила она, — «но он знает, что должен уже быть дома». «Почему?» — спросила Ким. «Я говорила, что маму нельзя оставлять одну. Вот почему». Карлотта увидела их дом в конце квартала. И хотя доктор Шнайдерман убедил ее, что демон находится не в доме, а в ней самой, страх перед этим зданием — неосвещенный черный прямоугольник на фоне тупика, крошечное деревянное строение, выступающее из переулка, был неописуем. Карлотта знала, что если Билли по какой-то причине не вернется, она будет бродить по улицам всю ночь. Она никогда не вернется в этот дом без сына. «Мистер Гринспан!» — тихо позвала женщина, постучав в дверь тяжелым европейским кольцом. «Мистер Гринспан!» Ей не ответили. «Видимо, они ушли», — заключила Карлотта. Она рассеянно вышла обратно на тротуар. «Вот он!» — вскрикнула Джули, указывая пальцем. «Где?» «В начале улицы!» Под темными вязами, теперь черными от ночи, Билли шел вперед. Его знакомая сутулость едва выделялась в тени. Он замедлил шаг, удивленно глядя на группу людей, спокойно ожидающих его. Его лицо было выбелено ярким светом уличного фонаря над головой. Черные губы искривились в нервной усмешке. «Где ты был, Билл?» — спросила Карлотта. «На свалке. Искал запчасти для твоего Бьюика». «Ты же знаешь, что меня нельзя оставлять одну. Я тебе говорила, это указ врача». «Прости». «Прости? Что делать девочкам, если со мной что-то случится?» «Ничего». «Вот именно, Билл, ничего. А теперь послушай меня, ты мужчина в доме. Начинай соответствовать, ты больше не ребенок». «Черт, мам, я хотел починить Бьюик. Не сам же я его расплющил, а столб». Карлотта взяла девочек под руки. «Идем в дом», — сказала она. «Тут холодно». Они зашли. Лампы не могли прогнать все тени. Карлотта все еще злилась и боялась. Даже девочки это понимали. «Нам нужно больше света», — сказала она. Гостиная, в которой они неуверенно стояли, была завалена одеждой Карлотты. На столе лежали какие-то журналы и флакончики с косметикой. Она больше не заходила в спальню. Если ей что-то было нужно, это приносил Билл или Джули. Беспорядок как бы иллюстрировал то, что из-за ночных кошмаров повседневная жизнь Карлотты превращалась в хаос. «Не смотри так, Джули», — сказала она. «У тебя что, нет других дел?» Джули недоуменно уставилась на нее. Обе девочки ждали чего-то. Может, сигнала, что теперь все нормально, раз Билли вернулся домой. Но сигнала не последовало. «Но», — напомнила Карлотта. Джули ушла в спальню с ощущением, будто сделала что-то ужасное. Она понимала, что мама не виновата, и Ким не виновата. Тогда кто виноват? Карлотта села в кресло, положила ноги на табурет и закурила. Билли бесцельно стоял в центре комнаты. Ким прошла по коридору в комнату. С Джули будет проще. «Боже!» — тихо прошептала Карлотта. «Я стала очень славным человеком, да?» «Нет», — ответил Билли. Он сел на край дивана в плохо освещенной комнате и скрестил ноги. «Я не просила отвечать», — сказала Карлотта. Она курила. Дом затих. Билли не двигался, ждал надвигающегося удара, строил защиту. «Это все тебя достало, так ведь?» — сказала она. «Поэтому ты не вернулся». Билли не ответил, играя с пепельницей. «Признай», — продолжила Карлотта, — «твоя мать спятила, и ты ее стыдишься». «Я не стыжусь». «Что? Я не слышу». «Я сказал, что мне тебя просто жалко». Он был молчалив и угрюм. Она не могла расшифровать, что творилось в его задумчивой голове. Мышцы предплечий поднимались и опускались, пока он вертел пепельницу. Тени въелись в его глаза, темные впадины скрылись от ее взгляда. «Ты вчера пришел поздно», — сказала Карлотта. «Я был в гараже». «Нет, не был. Синди осталось до 6. Я был в гараже Джеда. Карлотта отвернулась, затянулась и потушила сигарету. Ее взгляд непроизвольно задержался на красном сиянии затухающего пепла. «Послушай, Билл», — мягко начала женщина, — «ты мне нужен. Мне все равно, если тебе это противно. Как думаешь, каково мне? Но я же не ради веселья этим занимаюсь, ты понимаешь?» «Знаю. Придется нелегко, Билл. Не убегай от меня. Я первый раз за все время серьезно прошу тебя обо мне позаботиться, потому что мне больше почти не к кому обратиться. Я знаю, мам, я же извинился. Есть Джерри, Синди и ты. Может, доктор Шнайдерман. Вот и все. Я не могу рассчитывать на Гринспанов. Я искренне извинился. Ладно, я не сержусь. Просто дай мне свое расписание и придерживайся его. Тебе не нужно сидеть тут постоянно. Мы справимся вместе». Карлотта улыбнулась ему. В некотором роде он прошел испытание. Принял свою ответственность как мужчина. Билли сидел, скрестив ноги, задумчивый и тихий. «Ты злишься на меня?» — спросила женщина. «Нет. Просто я работал над твоим Бьюиком и только поэтому пришел поздно». «Просто ты нужен был мне здесь, Билл. Я слегка перенервничала, прости». Билли недолго сидел и смотрел телевизор, затем выключил его и тяжело поднялся. Он на мгновение рассеянно посмотрел на беспорядок в комнате, затем на Карлотту. «Спокойной ночи, мама», — сказал он и поцеловал ее. «Спокойной ночи». Когда Билли лег спать, она подошла к двери спальни девочек. Джули раздела Ким. Теперь они обе лежали в одних трусах на разных кроватях. Карлотта печально посмотрела на них. Через что они проходят? Дети всегда чувствуют за все ответственность. Жизнь превратилась в туннель, который в конце концов поглотил их всех. Она укрыла их одеялами и нежно поцеловала в лоб. Джули улыбнулась во сне. «Оставь дверь открытой», — попросила Карлотта темноту в комнате Билли. «Ты спишь, как убитый». «Хорошо, мам», — раздался ответ. Карлотта выключила все лампы, кроме одной, той, что упала. Абажур был закреплен скотчем, проволока выпрямлена, а внутри сияла новая лампочка. Мягкий желтый свет придавал комнате менее мрачный вид. В доме было тихо. Она сняла юбку и блузку, надела ночную рубашку и завернулась в халат. Ждала, пока ее начнет клонить в сон. «Это моя тюрьма», — подумала она. «Одной никуда не пойти, ночью не уснуть, темные тени, изоляция, поездка на автобусе на курсы, в больницу и домой, затем снова изоляция. Если бы не Джерри, она бы даже не видела конца. Ее мысли стали менее грустными, более рассеянными, и, наконец, она почувствовала, как ее руки и ноги отяжелели. Карлотта сняла халат и скользнула под простыни на диване. На ней была голубая нейлоновая ночная рубашка, которую любил Джерри. Она всегда надевала ее, когда он приезжал. Рубашка ощущалась на коже как теплое и защищающее воспоминание о нем. Сознание медленно уплывало в поисках пути к сокровищницам сна. В голове проносились смутные мысли. Она видела Шнайдермана в крошечном белом кабинете, видела автобус, медленно ползущий к школе секретарш. Были и другие картины. Яркие образы возникали и исчезали у нее перед глазами. Она поплыла вниз. Сначала был запах. Он хлынул из коридора, как холодная, вонючая, невидимая лава. Волна прокатилась по темноте гостиной и накрыла Карлотту. Сгустилась вокруг нее, затвердела. Холод парализовал конечности. Перед закрытыми глазами вспыхнули яркие огни. Он усмехнулся. Он надвигался на нее, высоко задирая ночную рубашку. Конечности Карлотты налились свинцом. Она не могла подняться. Теперь он прижал ночную рубашку к ее лицу. Он прижал ее, обхватив лицо руками. Какой-то груз, другой вес удерживал рубашку на месте. Он, высасывающее тепло облако, двинулся вниз к ее груди. «Безумие!» — прошептал искаженный ветер. «Безумие! Безумие!» Карлотта брыкалась, но ноги отяжелели, лишились сил, словно под водой. Он усмехнулся. Что-то похожее на руку, невидимое для нее, сжало пальцами мягкий живот. Она хватала ртом воздух, она пыталась закричать. Тело, лежащее на ее лице, затолкало ночную рубашку глубоко в рот. Из ноздрей потекла слизь. Она крутилась из стороны в сторону, ничего не видя. «Тише! Тише!» — прошептал далекий голос. «Вот так, полегче!» Ощущение, нечто похожее на боль, но тревожащее, прокатилось через живот к груди, поднимаясь к воспаленным соскам. «Аккуратно, аккуратно, полегче!» Движение языка. Карлотта яростно подалась вверх, но ее снова грубо прижали к дивану. Нейлоновая ткань была сильно прижата к лицу. Ей показалось, что с другой стороны она увидела цветные огни. Они собирались, менялись, снова собирались. В мозгу закружились огоньки. К горлу подступила рвота. Горячая, удушающая, с привкусом кислоты. «Давай, стерва, поддайся!» — прокаркал старческий голос. Внезапно он оказался внутри. Холодный, широкий, грубый стержень, и Карлотта начала терять сознание. Каждый звук становился все более и более размытым, отдаляясь все дальше и дальше, оставляя ее лишь с болью, бесконечной, пронзительной болью. Последовала конвульсия, и он остановился. Карлотта почувствовала ее. Липкую, холодную и вонючую. Волна тошноты несла ее к пропасти. Женщина услышала похабный шепот, грубый и обдувающий шею. «Вот так, да, скажи доктору, что ты сладкая, блядь!» Все исчезло. Тяжесть покинула ее тело. Ночная рубашка упала с лица. Карлотта медленно опустила руки. Лицо стало мокрым от пота, кожа покрыта мурашками, холодная и липкая. Дрожа, она натянула ночную рубашку на свое поврежденное тело. Она не знала, теряла ли сознание, и если да, то надолго ли. Карлотта попыталась закричать, но у нее не было сил. Она чувствовала себя, как сама смерть. «Билл!» — хрипло прошептала она. Но ответа не последовало. В комнате было совершенно темно. Карлотта поняла, что ее почти не слышно. Она удивилась, что лампа выключена. Это она ее выключила? Билли бы ответил. Карлотта сделала шаг в сторону коридора и рухнула, думая о Билли. Утром он нашел ее на том же месте. Шнайдерман с ужасом смотрел на синяки под ее глазами. Что еще хуже, на панику в ее взгляде. Карлотта не могла успокоиться. Дело серьезное. Пропал разум, который схватывал все на лету. Остались лишь обрывки, слепо цепляющиеся за любой ответ. Доктор сразу почуял неладное, когда Синди провела Карлотту в коридор. Теперь ему оставалось лишь пытаться успокоить пациентку, разговорить, понять, что случилось. Карлотта терялась, не в состоянии подобрать слов. «Было похоже на волну», — сказала она. «Это все, что я помню». «Почему вы уверены, что это был не сон?» «Я? Нет. Оно было на мне. Я проснулась. Это не мог быть сон». «Ладно, Карлотта. Что было потом?» «Он сказал мне поддаться», — безэмоционально продолжила женщина. «В каком смысле?» «Вы сами прекрасно знаете». «В сексуальном?» «Да». В ее голосе звучала горечь. Отвращение переполняло все ее существо. И все же Шнайдерман чувствовал, что в ней включился режим допроса. Он не был уверен, но, похоже, теперь она могла поддерживать диалог. «Вы поддались?» — спросил доктор. «Что? Да кем вы меня считаете? Я хотела его убить». «Вы дрались с ним?» «Я же сказала, что не могла. Он прижал меня». «Но вы сопротивлялись?» «Я обрыкалась». «Это помогло?» «Он меня пересилил». «Так». «Я сдалась». По венам Шнайдермана полилась волна тревоги. Пока что это были самые зловещие слова, которые он слышал. «В каком смысле?» — уточнил он тихо. «Сдались». «Больше не было смысла сопротивляться. Безнадежно. Никто бы мне не помог». «Но первые разы вы считали иначе». «Да. А теперь я знала, что все бесполезно. Я просто... я... ничего не могла. Он слишком сильный». На нее навалилась какая-то усталость. Очевидно, ей срочно нужно было поспать. Доктор задумался, зачем она ждала обычного часа приема. Ее голос был пустым. Время от времени глаза обретали сверкающий блеск, но все же смотрели из избитого и поверженного тела. «Вы сильно пострадали?» — спросил Шнайдерман. Карлотта не ответила. Она механически расстегнула блузку, нагнула голову, обнажая шею. Свежие красные кровоподтеки покрывали шею до плеча. Несколько отметин от щипков. Крошечные следы укусов. Не нуждаясь в просьбе, Карлотта сняла лифчик, обнажив молочно-белую грудь с голубыми линиями вен, идущих к соскам. Вокруг сосков были ярко-красные и коричневые участки, вдавленные отпечатки маленьких зубов. Шнайдерман на мгновение растерялся. Он знал, что должен был отвести ее к врачу, заставить надеть больничный халат и осмотреть только в присутствии медсестры, но Карлотта действовала слишком быстро. «И внизу тоже», — сказала она, опуская юбку и трусы. Когда осмотр закончился, она оделась, пристально посмотрела на доктора. Он сел в кресло за письменным столом, старался не показывать своей обеспокоенности. «Они настоящие, да?» — прошептала Карлотта. «Синяки? Да, вполне. И они не в тех местах, где я сама смогла бы себя укусить, так?» «Да». «Тогда все реально». «Я говорил, Карлотта, синяки и укусы реальны. Ваши чувства реальны, об остальном Мне нужно больше информации, прежде чем я смогу все объяснить. Пока у меня ее нет. Есть несколько вещей, которые вы должны сделать». Карлотта посмотрела на него с сомнением. Ему показалось, что в ее улыбке считывалась талика насмешки. «Во-первых, — начал доктор, — вам нельзя спать одной. В смысле, без кого-то в комнате. Нападений не будет, если рядом с вами кто-то есть». «Так вы говорили и про диван?» «Я сказал, это неплохая мысль. Я не говорил, что нападения не могут там произойти». «Признайте, доктор Шнайдерман, вы не думали, что они там произойдут?» «Ладно, признаю. Я думал, так вам будет лучше». «Значит, вы не так уж умны, верно?» «Послушайте, Карлотта, что насчет Билли? Он может спать в гостиной? Поставить туда свою кровать или раскладушку?» «Наверное». «Вот». Шнайдерман протянул ей таблетки. «Примите эти успокоительные. Они не вырубают совсем, но снимают беспокойство, которое бывает не хуже нападений. Принимайте по две таблетки перед сном». «Если вы думаете, что это поможет, доктор Шнайдерман». Он не мог не услышать сарказм в голосе. «Но самое главное, Карлотта», — продолжил доктор, «в четверг будет конференция. Я хочу, чтобы вы пришли». «Конференция?» «Придет несколько штатных психиатров. Они зададут вам несколько вопросов. Так мы придем к единому мнению относительно вашего диагноза». «Вы очень напуганы, да?» «Конечно, нет. Это стандартная процедура». «Нет, вы боитесь потерять пациента». «Карлотта, я могу показать вам правила клиники. Там написано черным по белому, что каждый пациент проходит через диагностическую конференцию. Таковы правила». Она выпрямилась на стуле. Несмотря на свое беспокойство, доктор заметил, что гнев направил ее энергию в нужное русло. Если коротко, она снова контролировала свои мысли и речь. «Ну, — заключила она, — может, они совсем разберутся?» «Определенно. Так во всех отделениях больницы. Мы зовем других врачей для консультации». Карлотта мгновение молчала. Затем, по обоюдному согласию, они встали. Шнайдерман видел, насколько она все еще напугана. Она посмотрела ему в глаза, боясь увидеть в них то, в чем была уверена — осуждение. «Вот, Карлотта, это моя визитка». «Что? Вы мне уже давали?» «Нет, это мой личный номер, чтобы вы могли позвонить в любое время». Карлотта посмотрела на бумажку, затем на врача, улыбнулась и положила визитку в сумочку. Казалось, она заметно расслабилась. «Спасибо, доктор Шнайдерман. Вы очень добры». «Конечно», — сказал он. «Пусть Синди отвезет вас домой, примите горячую ванну, расслабьтесь, пораньше уложите детей и помните, пусть Билли спит с вами. Вам нужно выспаться. Все ясно?» «Да. До свидания, доктор Шнайдерман». «До свидания». Шнайдерман чувствовал себя измотанным. Зачем он дал ей свой личный номер? Это ведь неправильно. Почему она застала его врасплох? Зачем он нарушил правила, чтобы восстановить ее доверие? Не думал о ней в этот крошечный момент как о женщине, а не как о пациенте. Шнайдерман проклинал себя даже за такое мизерное нарушение. Чего? Этики? Конечно, нет. Дисциплины. У него началась небольшая паника, им завладел инстинкт. Вот что его беспокоило. Шнайдерман был в замешательстве. Нужно тщательно обдумать то, что он сделал и почему, и убедиться, что такое никогда не повторится.